Приложение второе. Хронология. 1914 год. 28 июня. Эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник трона Австро-Венгрии, и его супруга София убиты в Сараево сербским националистом Гаврилой Принципом. 28 июля. Австро-Венгерская империя объявила войну сербам. 1 августа. Германия объявила войну России. 3 августа. Германия объявила войну Франции. 4 августа. Германия вторглась в Люксембург и Бельгию. Великобритания объявила войну Германии. 6 августа. Австро-Венгрия объявила войну России. Сербия объявила войну Германии. 7 августа. Немцы захватили бельгийский Льеж. Лорд Китченер призвал добровольцев вступать в британскую армию. 23 августа. Начало битвы при Монсе. Япония объявила войну Германии. 26 августа. Начало битвы при Таненберге. Союзники захватили германскую колонию Тагаленд. 29 августа. Новая Зеландия захватила германскую колонию Самоа. С 5 по 10 сентября. Начало первой битвы при Марне. Солдаты по обе стороны фронта роют траншеи. Начало окопной войны. С 9 по 14 сентября. Мазурская битва. 21 сентября. Австралия захватила германскую Новую Гвинею. 23 сентября. Японцы осадили занятый немцами Циндао. 19 октября. Начало первой битвы при Ипре. 29 октября. Турция вступила в войну на стороне центральных держав. 1 ноября. Россия объявляет войну Османской империи. 7 ноября. Японская армия захватила Циндао. 21 ноября. Англо-индийское вторжение в Месопотамию. 24-25 декабря. Неофициальное рождественское перемирие на Западном фронте. 1915 год. 19 января. Первый налет германских цепелинов на Великобританию. 19 февраля. Начало Дарданельской операции. С 10 по 13 марта. Битва при Нёв-Шапель. 22 апреля. Начало второй битвы при Ипре. Первое использование ядовитого газа. 24 апреля. Предположительное начало геноцида армян. 25 апреля. Начало битвы за Галлиполи. 7 мая. Британский океанский лайнер «Лузитания» потоплен германской подводной лодкой. 8 мая. Никарагуа объявляет войну Германии. 23 мая. Италия вступила в войну на стороне союзников. 25 мая. Британский премьер-министр Герберт Асквит сформировал коалиционное правительство. 31 мая. Первый налет германских цепелинов на Лондон. 9 июля. Германская капитуляция в Юго-Западной Африке. 6 августа. Новое наступление союзников в Галлиполи в заливе Сувла. 5 сентября. Император Николай II становится главнокомандующим. 25 сентября. Армия Великобритании и Содружества захватила Кут в Месопотамии. Начало битвы при Лоссе. 6 октября. Центральные державы, включая Болгарию, вторглись в Сербию. 9 октября. Высадка союзных войск в греческих Салониках. 12 октября. Казнь британской медсестры Эдит Кевилл. 14 октября. Болгария объявила войну Сербии. 15 октября. Австро-венгерские войска взяли Белград. 27 ноября. Побежденная сербская армия эвакуирована на Корфу. 7 декабря. Начало осады Кута. 19 декабря. Сэр Дуглас Хейк становится британским главнокомандующим вместо сэра Джона Френча. 1916 год. 8-9 января. Армия Великобритании и Содружества эвакуируется из Галлиполи. 27 января. Великобритания объявляет призыв. 21 февраля. Начало битвы при Вердене. 9 марта. Германия объявила войну Португалии. 24 апреля. Пасхальное восстание в Ирландии. 29 апреля. Британцы сдали Кут, конец 147-дневной осады. 31 мая. Начало Ютландского морского сражения. 4 июня. Начало Брусиловского прорыва. 5 июня. Смерть лорда Китченера на борту потопленного корабля. 18 июня. Капитуляция в Камеруне последних германских войск. 1 июля. Начало битвы при Сомме. 27 августа. Румыния вступает в войну на стороне союзников. 29 августа. Смещение Эриха фон Фалькенхайна. Руководство германским штабом переходит к Гинденбургу и Людендорфу. 15 сентября. В битве при Сомме британцы вывели на поле боя танки. 18 ноября. Завершение битвы при Сомме. 7 декабря. Дэвид Ллойд Джордж становится британским премьер-министром вместо Герберта Асквита. 12 декабря. Робер Нивель назначен главнокомандующим французскими войсками. 1917 год. 19 января. Британцы перехватили и дешифровали секретную телеграмму Циммермана, посланную в Мексику. 31 января. Германия объявила неограниченную подводную войну. 24 февраля. Британская армия вновь взяла Кут. 8 марта. 23 февраля по старому стилю. Февральская революция в России. 11 марта. Британцы входят в Багдад. 15 марта. Российский император Николай II отрекся от престола. 6 апреля. США объявили войну Германии. 9 апреля. Начало наступления Нивеля. Начало битвы за хребет Вими. 5 мая. Филипп Петен назначен французским главнокомандующим вместо Нивеля. 27 мая. Начало солдатских мятежей во Франции. 7 июня. Британцы захватили Мессины. 25 июня. Высадка войск США во Франции. 1 июля. Начало наступления Керенского. 17 июля. Британская королевская Саксон-Кобурготская династия переименована в Виндзорскую. 31 июля. Начало третьей битвы при Ипре. 3 сентября. Германская армия захватила Ригу. 15 октября. Казнь Маты Хари. 24 октября. Австро-венгерские войска одерживают победу над итальянскими войсками в битве при Капаретто. 2 ноября. Декларация Бальфура предлагает евреям поселиться в Палестине. 7 ноября. Большевики свергают российское временное правительство. 19 ноября. Клемансо становится французским премьер-министром. 20 ноября. Битва при Камбре. 11 декабря. Британцы взяли Иерусалим. 16 декабря. Россия и Германия подписали перемирие. 1918 год. 8 января. Президент США Вудро Вильсон предложил 14 пунктов. 3 марта. Россия и Германия подписали Брестский мир. 21 марта. Начало весеннего наступления Германии. 26 марта. Французский генерал Фердинанд Фош становится верховным главнокомандующим союзными войсками на Западном фронте. 1 апреля. Основаны военно-воздушные силы Великобритании. 12 апреля. Хейк издал приказ со словами «Мы прижаты к стене». 21 апреля. Гибель в бою немецкого аса барона Манфреда фон Рихтгофена, Красного барона. 1 июня. Начало битвы у леса Белло. 15 июня. Итальянцы остановили австрийцев в битве при Пьяве. 15 июля. Начало второй битвы при Марне. 17 июля. Расстрел императора Николая II и его семьи. 8 августа. Начало 100-дневного наступления союзников. 27 декабря. Британцы прорвали линию Гинденбурга. 29 сентября. Капитуляция Болгарии. 1 октября. Британцы взяли Дамаск. 3 октября. Принц Максимилиан Баденский назначен канцлером Германии. 24 октября. Итальянцы разбили армию Австро-Венгрии в битве при Витторио-Венето. 26 октября. Смещение Людендорфа. 28 октября Чехословакия провозгласила независимость от империи Габсбургов. 29 октября – восстание в Килле. Основание королевства сербов, хорватов и словенцев, в 1929 году переименованного в Югославию. 30 октября Турция подписала перемирие. 31 октября Венгрия провозгласила независимость от империи Габсбургов. 3 ноября Австрия и Италия подписала перемирие. 9 ноября кайзер Вильгельм II отрекся от престола. 11 ноября Германия подписала перемирие. Прекращение боев в 11 часов утра. 1919 год. 18 января. Открытие Парижской мирной конференции. 6 февраля. Провозглашена Веймарская республика. 28 июня. Подписание Версальского мирного договора и официальное завершение Первой мировой войны. Текст читал Станислав Иванов.